Братья и сестры, я приветствую вас любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я из юга Украины, из юга Херсонской области. У нас церковь небольшая, 29 членов, они живут в 7 селах. Приходится много ездить. Фамилия моя, имя Михаил Косенко, мне 44 года, у меня 7 детей. Евангелие Матфея, 11 глава, 28-30 стихи. Слова Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Братья и сестры, такие слова призыва Господь сказал ученикам, сказал людям. «Придите ко мне, чтобы обрести покой, и возьмите иго мое на себя». Братья и сестры, хотел порассуждать с вами на тему «Возьмите иго мое». Что такое иго? Как вы понимаете это слово? Ярмо, да? Ну вот кто пожилые от братья, сестры. Ну, раньше вот были, когда на валах ездили, то на них надевали иго. Что из себя представляет иго? Ярмо. Это две таких крепких жерди, одна сверху, другая снизу. И зажимается шея этого животного. И потом его запрягают, и он там или тянет какой-то воз, или там молотит, или что там, что-нибудь делает, какую-то работу. И Христос говорит: возьмите иго мое на себя. И вот это иго, обычно ярмо, обычно два вала впрягали. И Христос предлагает: возьмите иго мое. И не заставляет. Я сейчас на тебя надену иго, и будь мне покорный, будь мне послушный. Добровольный выбор. Возьмите. Братья и сестры, иго – это власть, это господство. Для чего вообще иго предназначено? Для чего оно надевается на животного? Для труда, правда? Для труда. И уже животное, хочется ему туда. Нет, направляют его туда, куда надо. Иго Господь предлагает взять свое для труда. Взять иго Христа – это стать рядом со Христом, соединиться с Ним навсегда, связаться, ну, если можно так сказать, грубой, одной упряжкой. Куда Христос, туда и я. Братья и сестры, высшее счастье на свете – служить Богу. И тот, кто познал радость и сладость служения Богу, это счастливый человек. Приходится беседовать с душами, у которых проблемы, духовные проблемы. Они говорят: нет радости, нет желания Слово Божие читать, на служение ходить, молиться Богу. А ты познал эту сладость нести иго Христа. Ты познал эту сладость служения Богу. Братья и сестры, как взять иго? Это покориться Господу. Чтобы принять такое сердечное, сокрушающее мое «я» решение. Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Господи, не так, как я хочу, но как Ты. И, братья и сестры, видно сразу по верующему, по христианину, несет он иго Христа или не несет. Иго обязательно будет проявляться. Ну, в чем проявляется иго? В чем видно, что человек несет иго Христа? В речи проявляется? Проявляется. Речь чистая, да? Нету таких жаргонных слов. Там, как вот мир говорит, даже вот зоновский жаргон, и это уже приемлемо в мире, его очень употребляется. Друзья, речь Дитя Божьего, она должна быть свободна от этих слов. Речь того, кто взял иго Христа, в нем не должно быть этого. Иго будет проявляться и в одежде. Тот, кто взял иго Христа, он не будет спорить, какая длина должна быть юбок у сестер, или там как косынка должна покрывать голову, носить ее где носить, когда носить. Не будет в споры вступать вот, относительно того, как вот брат должен быть одет, относительно его одежды, что приемлемо для христианина, что неприемлемо. Сразу видно в церкви, кто несет иго Христа и кто его не несет, а идет просто рядышком. Братья и сестры, иго Христа будет видно в нашем поведении. Вот брат приводил примеры о том, что вот мальчик говорит, вы не Христос. И жизнь, поступки христианина, они будут истекать не потому, что вот он научен такими примерами и так вот поступает. Это тоже хорошо. Но могут возникать различные нестандартные ситуации в нашей жизни. И как мы поступим тогда, когда мы не готовы ожидать этой ситуации, как мы поступим и проявляется, несем мы иго Христа или нет. Братья и сестры, иго Христа также проявляется в том, что мы несем служение, совершаем служение, несмотря ни на что. Второе послание Коринфянам, 11 глава, апостол Павел говорит о себе, 27 стиха. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе и тому подобное. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, от разбойников, от единоплеменников, от язычников, в городе, в пустыне, на море, между лжебратьями и тому подобное. Братья и сестры, тот, кто взял иго, он будет идти, он будет нести это иго, будет соединенным навсегда со Христом, отвергая себя, не считаясь с собой, своим «я». Братья и сестры, взять иго Христа легко? Вся наша плоть, она противится тому, чтобы мной управляли. Вся наша плоть, она будет противиться тому, чтобы придется отвергнуть себя, а вдруг Господь поведет вот таким путем для меня трудным и нехорошим. Та душа, которая доверилась Господу, она будет покорно идти, зная, что со Христом, неся иго Христа в одном иге, будет хорошо. Кто научен, кто взял иго для того иго Христа, оно уже не является бременем. В книге «Плач Иеремии» в 3 главе, 27-28 стихи, пророк пишет: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо Бог наложил его на него, полагает уста свои в прах» и так далее. Благо человеку, то есть высшее счастье человеку, если он иго Христа взял от самой юности. Не будет кривых путей у этой души, у этой сестры или брата. Не будет печальных событий в жизни этой души. И будет жизнь прямая и ровно, путь праведника. Прям не будет никаких извилин. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Но на востоке к финиковым пальмам, к молодым еще, привязывают камни к их кронам, тяжелые камни. Зачем? Чтобы они не спешили подниматься вверх, расти вверх, чтобы укореняли, чтобы корни глубоко их не пошли в землю, чтобы ствол их твердый был, чтобы любую бурю мог перенести. Индейцы Северной Америки, переходя через горные реки, у которых сильное течение, они берут в руки тяжелый камень, который могут поднять, и с этим камнем переходят через реку. И тогда течение этой реки не может сбить этого человека с ног. Братья и сестры, Господь иногда и нам тоже дает какое-то бремя, какую-то тяжесть для того, чтобы мы глубже укоренились, чтобы глубже утвердились в Господе. Я обратил внимание, что в нашей церкви некоторые члены, они знают только права членов церкви, а обязанности многие не знают. Братья и сестры, а ведь если стали членами церкви, то у нас еще есть и обязанности, обязанности к ближнему, обязанности к Богу, обязанности к церкви. С несущим иго Христа близок Господь. Тот, кто несет иго Христа, он будет понимать Господа, и он будет знать, что Христос рядом с ним, и видеть Христа. Хочу еще пример рассказать. Мои друзья, семья Руслан и Оксана, они вступили в брак еще, не зная Господа. Забеременела Оксана, родила дитё, девочка у них родилась, и оказалось, что она психически неполноценная. Когда начали выяснять, обследовать, в медико-генетический центр у нас есть в Крём Роге, и им врачи дали такое заключение: у вас наследственная болезнь, генетическая патология, все дети ваши будут психически неполноценные. Через эту скорбь они пришли к Господу, уверовали, покаялись. И вот подготовка к крещению, братья беседовали с ними, поднимали вопрос деторождения. Они говорят: а у нас вот такие обстоятельства, у нас такое заключение, у нас генетическая болезнь. И брат говорит, помолились братья над ними, вступили они, приняли крещение, вступили в церковь. И вот забеременела Оксана. Поднялись родственники ее неверующие, поднялись мужа неверующие родственники. Что вы себе думаете? Неполноценных детей будете плодить. Ну, подобные словами, знаете, такие нехорошие слова. Пришлось устоять. Устояли они, молились, переживали. Рождается девочка, абсолютно здоровая. С медико-генетического центра приезжает комиссия, профессора, опять берут кровь, исследуют на анализ. Если ошибка, то эта семья может подать на них в суд, и очень большой может быть штраф. Анализы говорят, все правильно, у них наследственная болезнь. Все их дети должны быть больными психически. Следующая беременность рождается, это первая родилась Ангелинка, потом Даринка, потом Захар, Богдан. Я уже не помню остальных его детей, там 6 или 7, все здоровые. Братья и сестры, профессор спрашивает: почему, что произошло в вашей жизни? Говорит, мы пришли к Господу, мы уверовали. Говорит, а в какую веру вы? Мы пришли к баптистам. Все ясно, больше они не приезжали со своими исследованиями. Братья и сестры, все осталось, как было. Но Господь поднял руку над этой семьей и сказал: в этой семье я отменяю закон свой, который когда-то установил. В этой семье дети будут благословенные. Братья и сестры, взять иго Христа, тогда, когда, казалось бы, даже вот и разум противится, человеческий наш, вот другое диктует, опыт наш жизненный, плотской наш, одно говорит, но взять иго Христа и пойти так, как говорит Господь, выполнить волю Божию, поступить по Слову Божьему, братья и сестры, и Господь покажет свое. И Он скажет: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Еще один пример расскажу. Брат уверовал в одном селе. И такое у него было испытание. Когда он убирал, там наводил порядок возле электрического счетчика и там веником сорвал пломбу, проволочку, на которой пломба держалась, запломбирован был электрический счетчик, сорвал. Что делать? Ну, он пошел в селе там, к электрику местному, говорит: так и так вот, у меня беда такая, сорвал пломбу случайно. О, говорит, это ты попался. Теперь, говорит, тебе такой штраф пришлют на несколько тысяч, ты ничего не докажешь. Это было, может, лет 6 назад, 7. Ничего не докажешь. Но я это все дело сделаю. Давай бутылек самогонки мне, и я все сделаю хорошо. Я не могу, говорит, я верующий, я христианин, я Бога познал. Как я могу это сделать? Ну, тогда плати штраф. Что делать? Брат в посте поехал в РЭС, написал заявление, чтобы приехал этот инспектор, проверил. И вот приехал инспектор, брат в посте. И инспектор поставил табуретку, залазит на табуретку, тянется туда к счетчику, фонариком светит, а другой рукой, чтобы эту проволочку там посмотреть, что же там на самом деле произошло. И тут такой взрыв, и он вместе с фонариком, с табуреткой и с проволочкой, на которой должна быть пломба, падает с табуретки. Вот, банка с помидорами взорвалась. Именно в этот момент, ни секунды раньше, ни секунды позже. Какое там уже исследование? Конечно, написал все, что там хорошо и все. Братья и сестры, Господь искренней душе, которая ходит пред Господом непорочно, покорно Ему, покорно Слову Ему, так чудесно разрешает эту ситуацию. Взять иго Христа легко тому, кто научен. Братья и сестры, есть еще одно иго. Апостол Павел о нем говорит в 6 главе, в 14-18 стихе. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами». Братья и сестры, есть еще иго, но это иго чужое ярмо, это ярмо с неверными. Когда мы с теми людьми, которые Бога не любят, которые Господа не знают и не хотят Ему, когда мы в это ярмо сами свою шею вставляем. И знаем много свидетельств, братья, когда шли в армию, как тяжело первый раз сказать, что я христианин. Как тяжело первый раз на работе сказать или в школе, в училище, в институте, что я христианин. Как важно не упустить этого первого момента и засвидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа. Потом очень трудно. Мы где-то, наверное, мы на Троицу были нашим ансамблем. У нас есть ансамбль народных инструментов в церкви, хоть у нас церковь небольшая. И мы уже лет 10 есть этот ансамбль. Наша молодежь, подростки, кто обращался к Богу, сразу же мы их отправляли на курсы. И они научились, а мы благовествуем нашим ансамблем в Херсонской Николаевской области. И вот мы были в одной зарегистрированной церкви. Вот после служения служитель предлагает, на Троицу это было, помолиться за девочку, ей где-то 3-4 года, у нее болезнь крови. Я говорю, ну а родители есть? Ну отца нету, а мать на работе. Ну говорю, бабушку тогда, дедушку, чтобы с ней был. Хорошо. Ну говорю, а беседовали с родителями? Да не беседовали. Ну, тут уже как раз это все перед церковью. Ну, помолились, что ж. Помолились за эту девочку. А потом я после служения начал расспрашивать, я говорю, а как же родители? Может быть, там причина болезни родители? А там, оказывается, мама работает в супермаркете строительных материалов, и отец ее свидетельство говорит, там даже не знают, что она верующая. Она уже 6 месяцев в вечере не участвует. Она служение пропускает. Я говорю, так что тут молиться над детем? Надо ее приводить в порядок, чтобы она исправилась. Братья и сестры, а с чего начиналась у нее работа на этой работе? Возможно, первый раз она не смогла сказать и где-то поучаствовала в каком-то деле не совсем, где не подобает быть христианином с ним, может быть, какой-то праздник был, может быть, там выпила 100 грамм шампанского или что. И все, когда отец ее пошел там свидетельствовать, они даже не знают, что она верующая, с ними работает. Братья и сестры, чужое иго, страшное иго, оно тяготит. Это иго, оно может увести очень далеко от Христа, очень далеко от той цели, к которой мы стремимся. Братья и сестры, есть иго и интернета. чужое иго, есть чужое иго политики, всяких нечистых газет, мирское иго. Мир предлагает нам свое иго. Оно может быть очень красивым, оно очень золоченым таким, очень таким почетным, но это иго чужое, оно не даст радости, оно не даст покоя, оно не даст счастья человеку. Кто хочет идти за мною, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Братья и сестры, еще что очень важно, научиться от Христа может только тот, кто взял иго. Я учил немецкий язык в школе, в медицинском училище, в медицинском институте. И хорошие оценки были. Я не могу говорить на немецком языке. Я учился, но я не научился. Друзья, можно много лет быть членом церкви, но не усвоить элементарных правил поведения христианина. Можно не научиться жене послушанию мужу. Можно не научиться члену церкви послушанию служителю, братьям. Можно не научиться детям. Вот что очень важно, дети, вот с какого раза вы послушны родителям? Вот дети на первом лавке. С какого ты раза слушаешь родителей? Слышишь? С первого, второго или третьего? Ну, молодец. У меня 4 первых мальчика, они с первого раза не слышат. Только, ну, жену, то может даже с третьего, с четвертого. Но меня где-то со второго уже точно слышат. Друзья, и вот если с детства научить послушанию, ведь почему это иго послушание нужно? А потом очень легко быть христианином. Очень легко. Очень легко взять это иго и нести его с Господом вместе. Братья и сестры, только тот, кто взял иго, кто научился от Христа, может найти покой душам вашим. Только он может найти покой в своей душе. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Лет 6 или 7 я был в одной церкви Одесской области. И попросил меня служитель побеседовать с братом. Брат инвалид, у него живая только одна голова и шея. Он парализованный. Его родители, семья уехала в Америку. Он отказался уезжать в Америку. Он остался. Говорит, я не хочу туда уезжать. И родители присылали деньги. И брат жил рядом с ним, который за ним ухаживал. Очень трудно за ним ухаживать. Во время сна ночью его нужно несколько раз переворачивать. С одного бока на другой. Ну, когда мы сами переворачиваемся, мы этого не замечаем. А там нужно было переворачивать, потому что тело, оно его, можно сказать, неживое. И постоянный уход, и купать, и носить. Очень трудно. И вот этот брат, он сильно переживал о своем состоянии, в таком вот унынии был, в такой депрессии. Я побеседовал с ним, старался его ободрять, поддерживать, укреплять. Помолились мы с ним, я уехал. Буквально где-то через несколько месяцев было у нас братское общение, и служитель той церкви ко мне подходит и говорит, ты беседовал с Андреем? Я говорю, да, беседовал. Ты знаешь, что он захотел жениться? Я растерялся. Говорю, брат, ты знаешь, я не виноват. Но я его хотел ободрить, поддержать. Он говорит, жениться хочет. Да ты что? Да. Ну а что же, говорю? Ну, говорит, предложение сделал одной сестре. И что, говорит, она согласилась. Ну как тут быть? Ну, согласилась. Вот. Этой весной было у нас семейное в объединении, и они свидетельствовали о своей жизни. Сестра говорила, я счастлива. И он говорил, я самый счастливый человек на земле. Чудо Божие, но у них еще и мальчик родился. Вот. И казалось бы, ну, кто пойдет, да? Кто пойдет? Кто возьмет такое бремя? Подвиг такой совершить? Она говорит, я самая счастливая. И он нашел себе труд, компьютер у него, и он ручку в рот и нажимает на клавиши. Он фотографии делает с текстами из Священного Писания, и потом продают у него, покупают, так он тоже немножко зарабатывает на себе. Не чисто заработка, а понимаете, как вот для самоутверждения, для того, что он не совсем уже никуда не годный. Братья и сестры, кто взял иго Христа, кто познал Христа, путь Христа, тот нашел высшее счастье на земле, и его дальнейшая жизнь – крепко связано со Христом и навсегда. И он никогда не потеряется. Куда Христос, туда и я. Христос на фавор, и я на фавор. Христос в Гефсиманию, и я в Гефсиманию. Христос на Голгофу, и мне на Голгофу. Братья и сестры, самое блаженное счастье на свете – взять иго Христа. Счастлива душа, которая взяла это иго. Братья и сестры, если вол, которая находится в иге, в ярме, упорствует, что будет? Будет бит. Еще одна такая мысль. Книга Второзакония, 28 глава, 47-48 стихи. Кто не хочет брать иго Христа, кто не возьмет иго Христа, он обязательно понесет иго врага. И вот слова такие: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, жажде, наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Братья и сестры, кто не взял иго Христа, кто не взял иго служения Христу, на него возложит другое иго, враг возложит иго. Братья и сестры, мы знаем примеры того, как вот дети с верующих семей уходят в мир. И что? И многие говорят, да, я не могу. И потом очень трудно покаяться, трудно примириться с Господом. Там уже иго безжалостное, оно не несет блага, оно не несет покоя душе, оно не несет счастья и мира. Братья и сестры, как блаженны те, кто взял иго Христа на себя. Кто взял это иго Христа с детского, с подросткового возраста и пронес по жизни. Братья и сестры, может быть, в нашем собрании есть та душа, которая еще не взяла иго Христа, еще не приняла решение, может быть, покаяться, или, может быть, полностью отдаться Господу на служение, полностью посвятить свою жизнь Богу. Вообще, друзья, что самое сложное, как вы думаете, в любом деле? В покаянии или какой-то решительный шаг нужно сделать? Что самое сложное? Друзья, для меня принять решение. Если человек в чем-то принял решение, трезвое, осознанное, решительное, это уже 80% дальнейшего успеха. Если человек принял решение обратиться к Господу, обязательно обратишься к Господу. Если принял решение взять иго Христа, служить Христу, обязательно будешь служить Христу. Если не принял твердого решения, не будешь служить Христу, не будешь нести иго. Братья и сестры, кто в собрании, может быть, есть и в ком уже сложилось твердое желание примириться с Господом, взять иго Христа. Этот день для тебя сегодня Господь предлагает тебе: приди ко мне, труждающийся, обремененный, возьми иго мое, и получишь покой душе своей, и будет тебе благо. Помолимся Господу, братья и сестры, проверим себя. Несу ли я иго Христа, или я просто прихожанин, или просто, может быть, я требую тяжких трудов от других, от регента, от проповедников, служителей, чтобы они в проповеди были хорошие, полноценные, участие, пение, стихотворение. Что несешь ты, дорогой друг, в церковь? Помолимся. Аминь.